Глава 18. Несколько часов спустя. Лагерь Сергея. Зевая и мечтая о мягкой кроватке, я выпрыгнул из машины, которая привезла меня к жилым домам, установленным кольцом, и вошел в домик, собранный для меня. Внутри была лишь одна комната, впрочем, как и в остальных домах. Все же пространство здесь сильно экономится, дабы все это небольшое поселение закрыть магическим барьером. Ну и чтобы нас, к примеру, артиллерией не расстреляли. Также здесь были ванная комната и небольшой склад, он же гардеробная. В жилой комнате обнаружились кровать, кое-какая мебель, кондиционер, маленький стол со стулом и, собственно, все. Но только я вошел в дом... «Господин, вы поздно», — заявила Оксана, которая почти клевала носом. Но дождалась меня. Она стояла посреди комнаты в своем черно-белом наряде горничной. «Вам подготовить ванную? Или вы можете просто лечь в кровать и спать, а я оботру вас влажным полотенцем?» «Душ и спать», — покачал я головой, а черноволосая горничная ловко подскочила ко мне и начала обнюхивать со всех сторон, после чего покачала головой. «От вас пахнет помидорами, тухлятиной и серой. Очень сильно. Негоже князю так пахнуть», — насупилась она. «Да? Видимо, нюх притупился». Я зевнул и засутулился. «Лень мыться. Но ладно». Сбросив с себя одежду, он направился в ванную. А там маленькая такая каморка. С левой стороны душ, справа раковина для умывания. А на пороге поднимается перегородка, дабы вода не утекла в жилую комнату. Максимальный минимализм. Оксана установила крышку для слива, чтобы вода не уходила. Подняла перегородку, закрепила ее, показала, где шампунь и мочалка, а также включила воду. «Нет, я не маленький. Сам могу помыться». Отказался я от помощи, погружаясь в эту крохотную импровизированную ванну. Похоже, ее изготавливали для людей куда меньшей комплекции. Но вообще, быстро они все сделали. Всего один день работы, и тут и канализация есть, и водопровод, и электричество. И вот набралась вода, а Оксана, которая выглядывала из-за перегородки в районе двери, собственно, из-за двери и выглядывала, принялась вливать в воду разную химию. «Это уберет запах, а это очистит ваше тело. Добавите раствор, чтобы снять усталость», — поинтересовалась горничная. «Нет, спасибо. Этого хватит. С моей физиологией мне хватит просто поспать, чтобы даже открытые раны затянулись, и наутро я был как огурчик». «Поняла». «Иди спать. Я тут справлюсь». «Первое правило горничной — не верить своему господину. Он может передумать в любой момент, а виноватой останешься ты», — возразила она. «Но если я вас смущаю, то я просто спрячусь за стену». «Я ведь уже говорил, что ты можешь расслабиться и забыть про все эти правила». Теперь уже я возразил. Тот урод, который взял Оксану в рабство, заставил ее пройти специальное обучение. Там обучали горничных, делая из них покорных и умелых слуг. Это место, кстати, уже давно закрыто. Все же после того, как того графа убили мои ПЖМ, а я забрал его особняк, состоялось нешуточное разбирательство. Напомню, что тогда еще мэра города казнили, да и много кого. Ну а это учебное заведение, располагавшееся в Новосибирске, закрыли, а его владельцев и преподавателей отправили на каторгу. Одно дело тренировать людей, согласившихся на это добровольно, а другое, когда к тебе приводят раба. «Забыть — значит принять то, что моя жизнь была сломана и изуродована. Прошу, позвольте мне и дальше быть хорошей горничной. Тогда все, что было до этого, было не зря». Она выглянула из-за перегородки, и взгляд был такой, что невозможно было отказать. К слову, после того, как Оксана узнала, что я теперь аристократ и даже князь, она словно пробудилась. Да, подходящее определение. На ранее безжизненном и вечно спокойном лице, словно она робот, появились краски, и девушка стала стремительно расцветать. «Хорошо. Делай, как считаешь нужным», — сдался я. «Но настрадаешься ты со мной. Я дикарь из леса, ни манер, ни желания им учиться». «А это не важно. Важны лишь сила и власть. сильный задает моду и правила», — ответила та и, увидев мой взгляд, спряталась под перегородку. «Раз так, то ладно. Ох, а оно должно бурлить?» Я посмотрел на воду, которая стала синеватой и забурлила. «Идет реакция, сейчас уничтожается источник запаха и, вероятно, остатки кислоты. Ну или вы решили пукнуть?» — хихикнула она. «Ну уж нет. Если бы я пукнул, то бы произошел взрыв». «Охотно верю». «Вот зараза!» — расхохотался я. «Ой, нужно же вашу одежду отнести в прачечную». Оксана умчалась прочь, а я удивился. «У нас, оказывается, еще и прачечная есть». «Да уж. Я, честно говоря, думал, что меня забросят в ядовитые земли, дадут лопату и, мол, вот все это твое, а теперь сделай нам чудо». Но нет. Судя по увиденному, те маги смогли и дерево приживить, и начать рассаживать поросль по всему лагерю. В общем, не один я работаю, и это радует. Значит, быстрее закончим со всем этим. Ладно. Вдоволь накупавшись, я убрал крышку со слива, и когда воды не осталось, принялся обливаться душем. Но проблема. А как мне спину себе помыть? Я за задницей едва дотянулся мочалкой. Тут, блин, стены узкие. «Первое правило горничной», — улыбнулась Оксана, которая, оказывается, уже вернулась. Она выглядывала из-за двери, а я сдался ей на растерзание. Она намылила мою спину и ноги, а вот до шеи не достала. Но тут у меня и у самого проблем с этим не было. А вот достать колени и голени оказалось тяжело. Но и тут Оксана выручила. «Если вам нужно снять стресс, я с радостью вам помогу», — вдруг заявила та, подняв взгляд с моих голеней на место повыше. «Удивлен. Думал, ты подобного боишься, как огня». «Пятое правило горничной. Пустые яйца хозяина — залог спокойной жизни», — спокойно ответила та и сразу пояснила. «У аристократов браки в основном договорные, и супруги нередко ненавидят друг друга, поэтому секс у них лишь для продолжения рода. А когда у мужчины долго нет секса, он становится злым и раздражительным, поэтому нередко срывается на слугах». «Нет, спасибо. Не хочу пользоваться тобой и своим положением», — ответил я и увидел настолько грустный взгляд, что почувствовал себя сволочью. Но, расхохотавшись, легонечко щелкнул Оксану по носу. «Не используй этот прием против меня. В детстве я часто утешал сестру, чьи тренировки были крайне болезненны и доводили ее до слез. Так что это моя маленькая слабость». Покачав головой, начал обтираться и вновь столкнулся с проблемой. Но! Я просто вытер ноги, выбрался из ванной и уже в комнате обтерся. Шах и мат, узкая ванная. «Тогда я спать, господин». «Спокойной ночи», — кивнув Оксане, лег в свою кровать, а девушка открыла дверь в чулан и закрылась там. «В смысле?» Подойдя к гардеробной, она же чулан, обнаружил раздевающуюся горничную, кресло, вешалки над головой девушки и, собственно, все. «Вы передумали?» — поинтересовалась горничная, оставшаяся в чулках, на подтяжках, черных кружевных трусиках и бюстгальтере, который та шустро подняла вверх, обнажая сочную грудь третьего размера. «Почему ты спишь в чулане?» «Горничная всегда должна быть подле господина. Да и свободных домов пока нет», — спокойным голосом ответила девушка, и, видя, что ее телом я не заинтересован, поправила бюстгальтер и начала снимать чулки. «Ясно. А Фифи с Викторией где?» «В соседнем доме. Для них нашлось жилье». Вздохнув, посмотрел на кровать. «Я один едва там умещусь». Так что, вновь вздохнув, достал из кольца спальный мешок и, расстелив его, забрался в него. «Господин, нельзя же так. Я ваша горничная. Мне и в чулане хорошо». «А я мужчина. И не могу позволить, чтобы женщина, пусть и моя горничная, спала в чулане», — возразил гордый я. И тут же поморщился, вспоминая, как Альма с Блэр спали на коврике. Буду считать, что это другое. «А я горничная, и не могу позволить, чтобы господин спал в спальнике, пока я сплю на кровати». В меня выстрелили строгим взглядом, и я сдался. Так что постелил второй спальник. «В итоге оба в спальниках. Трудно с вами». Мне не нашлось, что ответить. И даже не знаю, это из-за возмущения или от того, что хотелось расхохотаться. Но миг спустя Оксана уже сопела. Перенервничала и перетрудилась. Да и поздно уже. Вот только половина лагеря не спит, урожай собирает. По моему приказу, Николь начала выращивать все же ядовитые огурцы, и их потащили к пещере монстров. Мы там сделали решетку, защищенную от кислоты. И теперь твари не смогут выбраться наружу. А мы им огурцы будем скармливать. Нет, можно, конечно, огурцы просто выбрасывать. Но там, куда мы выбросим, земля отравится еще сильнее. А тут идеальные утилизаторы. Даже появилась идея сливать в эти пещеры канализацию и отходы. Главное, чтобы потом из унитаза не вылез слизень. Все, спать, думал я. Но, казалось, только закрыл глаза, как зазвенел будильник, и я тут же услышал «Ой!». Открыв глаза, увидел Оксану, устроившуюся в моих ногах. «Как говорит Блэр, утренняя колбаска». Горничная продолжила заменять похотливую лисицу. И получалось у нее, я бы сказал, что мастерски. «Нас тренировали на резиновых изделиях со множеством датчиков, и когда мы делали плохо, нас било током», объяснила она, облизывая алые губки. Закончив дело, девушка в наряде горничной вскочила на ноги и кинулась к двери. «Сейчас принесу завтрак». Она умчалась, а я заметил, что второй спальник уже собран, так что и сам начал подниматься. На часах 6 утра, пора приниматься за вторую часть плана. Но пока чистил зубы и умывался, пришла Оксана и поставила на небольшой стол поднос полной еды. Ароматная каша, хлеб, чай, сэндвичи и зачем-то котлет навалила. Но это она молодец. Люблю тяжелую пищу с утра. Так что быстро все съел и вышел на улицу. А там, в центре нашего кольца, в зоне для деревьев, уже выросла зеленая трава, да и меж домов начали разрастаться посаженные деревья. Молодцы, однако. Земля тут капец какая кошмарная. Но, видимо, они просто очистили небольшой кусок земли, чтобы дерево смогло постить корни. Спросив у Мии, где она находится, зашел в дом слева от моего. Точнее, постучался, дверь-то заперта. «Иду, иду». Дверь раскрылась, и я увидел Викторию, прикрывающуюся полотенцем. Причем прикрывалась весьма плохо, так как я почти полностью вижу грудь 4-го размера, которая из последних сил сопротивляется гравитации. Ну и обе сочные ножки были обнажены. «Господин, вы так рано проснулись», — удивилась та и смутилась, старательно прикрывая самое сокровенное. «Что-то случилось? Я вам нужна?» «Все хорошо. Просто пришел проверить и убедиться, что у тебя все нормально». «Да, все хорошо. Спасибо», — смущенно заулыбалась обычно строгая девушка. «Тогда ладно. Я к Николь». «Угу». Она потянулась к двери, чтобы закрыть ее, но за миг до того, как она захлопнулась, раздался визг, полотенце упало, и вид открылся чудесный. На миг спустя дверь закрылась. Покинув девушку с улыбкой на лице, я начал искать машину и для этого вышел за первое кольцо. А лагерь уже кипел жизнью. Люди, похоже, вообще не знают, что такое сон и отдых. И вдруг услышал громкий хохот. Стало интересно, и я пошел на звук, по итогу оказавшись под шатром столовой. А там Фифи показывала чудеса кулинарии. Шарафея сидела перед разделочным столом, а из ее спины вытянулись 4 черные руки, состоящие из дыма. Одна рука бросала в воздух морковь, а 2 другие ножами в воздухе разрезали морковь. И та уже кружочками падала в сковородку, которую держала 4-я рука. Народ же восхищался и нахваливал Фифи. Оставив фею, пошел искать машину. Но не нашел. «Все, блин, в деле!» «Ладно». Отойдя за угол дома, начал раздеваться, после чего обратился в Бьяка. Немного пошипел, болезненно далась трансформация. А сама Блэр пока еще спит, впрочем, как и остальные. Я, конечно, могу поторопить их, но пока решил не трогать. Они становятся сильнее. Николь тоже стала сильнее. Став белым лисом, я рванул вперед и вскоре добрался до озера, где и нашел машины. Урожай помидоров усердно собирался в ящики и складывался в повозку, детали которой напоминают стены наших модульных домов. Огурцы же росли прямо в золотом поле, и я отметил, что трава стала вырабатывать куда меньше ядовитого газа, а перед деревом в позе морской звезды валялись белые дриады и принимали солнечные ванны. Хорошо быть приручителем дриад. Отпустил на волю, и они сами себя прокармливают. Воздух до солнца с почвой. Больше ничего им не нужно. Но это пока они не начнут работать. Вот тогда-то они из меня столько сил вытянут, что просто ух. «Сергей!» — из дерева выглянула Николь. «Начинаем?» «Уровень кислотности уже в норме?» — спросил я, обращаясь с человеком. «Да, с текущим уровнем я уже смогу справиться». Дриада еще немного вышла из дерева, но ее тут же приопустила. Грудь шестого размера потянула к земле, а девушка болезненно закряхтела. «Тогда начинай. Подзарядка нужна?» «Да, но без духовного пространства. Я хочу, чтобы вы увидели это». Кивнув, сел у дерева и прислонился к стволу. Точнее, планировал, но уткнулся спиной в Николь, которая из-за своих мягкостей с трудом приобняла меня. А дальше я даже рассмеялся. С ветвей дерева опустились лианы, обхватив белых дриад, с воплями утащили их наверх. Девушек буквально привязало к ветвям. «Они девчата хорошие, но жутко ленивые и глуповатые. Порой приходится брать их силой», — хихикала Николь. «Все, начинается». И оно началось. Корневая система дерева раскинулась на достаточно большое расстояние. И сейчас из земли начали массово выбиваться ростки, которые стремительно вытягивались в деревья. Это немало удивило людей, собирающих урожай, отчего послышались громкие голоса, а не менее тысячи деревьев начали вытягиваться из земли вокруг озера, создавая настоящий лес. Метр, два, пять, десять. На этом их рост временно остановился, а ветви раскинулись во все стороны на десятки метров, стремительно желтея. Цвет листьев был золотом, и из них сразу же начал выделяться ядовитый газ, а золотая трава стала высыхать и осыпаться белым порошком, но необычным. Весь прошлый день и ночь трава вытягивала из земли яд. Все вредное она высвобождала в виде ядовитого газа, а полезное сохраняла. Собственно, поэтому трава вытянулась аж до полуметра в высоту, и теперь вся территория была усыпана белым порошком, тонны порошка. Деревья же были выращены так, что их кроны закрывали практически все пространство, не оставляя солнцу и шанса. Однако из-за особенностей листвы солнце словно просвечивало их, поэтому внизу было довольно светло. «Начинаю второй этап. Дадите подпитку?» — спросила дриада. А я высыпал из ракушки 5 килограмм бледно-золотого минерала. Корни дерева тут же утащили все под землю, а затем началось то, от чего люди повторно пораскрывали рты. Полился дождь. Но на небе не было и облачка. Удивительно, да? А потому что вода полилась из золотых листьев. В этот самый момент корневая система деревьев увеличивалась в разы. Пока недостаточно, чтобы найти водоносный слой. Но мы же не зря начали делать лес у озера. Вот сейчас это самое озеро начало стремительно мелеть. Казалось бы, в озере, что в диаметре было более 2,5 километров, тьма воды. И да, там ее тьма. А у нас тут целый лес. Плачущий лес. Зачем нужен весь этот геморрой? Сейчас все будет видно. И вот когда вода смешалась с белым порошком, белая жижа начала впитываться в эту сухую, отравленную землю. Люди, кстати, промокли, но при этом с восхищением наблюдали за происходящим. И да, это выглядело безумно красиво. Поэтому у меня в руках был телефон, который фиксировал происходящее. Девчатам потом покажу. Красота длилась не очень долго, потому что из земли повалил фиолетовый туман. А вот и ответ, для чего порошок. С горем пополам, но я нашел деактиватор яда. И этот порошок, помимо того, что был чертовски полезен для почвы, имел в себе деактиватор сразу 6 активных веществ, находящихся в этой земле. Они и отравляли почву. В будущем, когда у нас будет полноценная экосистема, можно будет обойтись и без всех этих сложных схем. Но это лишь в будущем. Дождь, кстати, уже перестал литься. А вот теперь фокус номер 2. Деревья начали поглощать этот туман, а листья окрасились фиолетовый. Что тоже весьма красиво. но как-то по-инопланетному, что ли. Ощущается что-то чужеродное. И вот, впитывая туман, деревья начали свой рост, понемногу вытягиваясь вверх. Этот туман содержал в себе много чего, но главное, это, конечно же, огромное количество маны, так что, если народ не глупый... А нет, уже начали медитировать, воруя у деревьев ману. Ладно, не воруют. Ее столько, что даже я начал втягивать ее. Тяжеленькая, конечно, грязновато, но одаренному коню в зубы не смотрят. «Сергей!» — ко мне подбежал Ермолаев. Выглядел он фиолетовым. Бывает. Побочка небольшая из-за грязной маны. Мне тоже, кстати, фиолетовый. «Что происходит?» «Очистка почвы». «Долго она будет продолжаться?» «Сложно сказать. Может, еще несколько часов, а может, несколько дней. По словам Дриад, чем глубже под землю, тем все хуже». «Собирать урожай больше не нужно?» — призадумался тот. «А я, кажется, понял, о чем он думает». «Пока нет. Он не пропадет. Можете медитировать. Побочное действие пройдет само по себе. Вымоется из организма вместе с мочой». «Ясно, спасибо. А зачем все это? Имею в виду очищение глубины». «Как зачем?» — хохотнул я. «Это же халявная мана. Она обеспечит рост леса». «Вот оно что. А можете...» «До лагеря пока не дотянемся», — покачал я головой. «Там более 15 километров. В пустыне мы бы легко это сделали. Но здесь все в разы сложнее из-за почвы». «Но это пока». «Что нужно сделать?» — тот сразу стал серьезным. «Делать, что делали». «Понял». Вскоре Ермолаев с остальными машинами отвез урожай на базу. Точнее, в хранилище рядом с лагерем. А вернулся с кучей людей. Люди распределились по деревьям, по человеку на дерево, и начали поглощать ману. Воздух здесь больше не был ядовит, так что сидели без противогазов. Но деревья притягивали туман, поэтому чем ближе к дереву, тем выше концентрация маны. Работа в лагере, судя по всему, была полностью парализована. Но это временно. Слишком долго поглощать такую ману не выйдет, люди попросту устанут. Что и произошло через пару часов. За это время деревья вытянулись в среднем на 2 метра, причем своими усилиями. Николь пока не тратит на них мою силу и керамистит. Сейчас она с помощью дриад занимается регулированием и распределением ресурсов между деревьями. Грубо говоря, она налаживает логистику. Наученная горьким опытом с лесом в пустыне степняков, где имелись слабые участки, и их нашли персы, а после использовали для быстрого продвижения и изоляции сильных участков леса, Николь теперь все делала по уму. Торопиться-то не нужно. До того, как нас обнаружат, есть еще около недели. Этого времени нам хватит. Все же не зря выбрали эти земли. Они ядовитые, поэтому сюда без подготовки не войти, даже лошади отравятся. Так что монголам нужны запасы воды, еды, респираторы. Причем как для себя, так и для лошадей. «Господин!» — услышав голос Оксаны, открыл глаза. А там Виктория с Оксаной тащат контейнеры. «Мы обед принесли». «Спасибо». Похлопав рядом, пригласил присесть. «Николь уже отпустила меня». И сосредоточилась на работе, так что меня никто не держал. «Мы уже поели», — ответила Виктория. «Все равно посидите. Вреда от маны никому не будет», — улыбнулся им и, вытянув руки, забрал контейнеры. Такие же сейчас раздавали людям у деревьев. Женщины присели, но выглядели растерянно. «Мы не умеем медитировать», — сказала строгая девушка. «И не нужно. Просто дышите». Они начали дышать, а у меня на обед были сосиски, осьминожки от Фифи, свиные ребрышки в соусе, вареный картофель и... да тут куча всего. Еда была простая, но вкусная, и главное, что ее много. Это очень важно, ведь дриады спустились с дерева и начали меня объедать, заразы прожорливые. «Господин, как истинный князь, окруженный элитными красотками», — ухмылялась горничная. «Есть такое», — добавила Вика, глядя на голых девушек. «Я, кстати, уже одетый». «Видимо, отец Оли не истинный князь», — хохотнул в ответ, а девчата перепугались. «Не пугайтесь вы. Не ваш огород, камень. Просто не все аристократы алчные и похотливые. Но это скорее исключение из правил». Я продолжил есть, и когда девушки стали фиолетовыми, отправил их обратно в лагерь. А вскоре закончился фиолетовый туман. Пришлось заново выращивать золотую траву, и на этот раз пришлось потратить куда больше сил. А также эта трава постепенно захватывала все большую территорию. До лагеря пока не дотянули, все же трава вырабатывает ядовитый газ. Но до ближайших озер она уже добралась. Что ж, нам как раз нужно больше воды и урожая. Вот тут я и вернулся в духовное пространство, где меня дожидался хряк. Он даже мне пару ягодок принес. «Вот жопа хитрая!» — хохотнул я и погладил монстра по голове. Ну и ягоду съел. Вскоре я погрузился в медитацию, напитывая Николь и Дриад духовной энергией. Пару раз приходили разные монстры, но хряк или отгонял их, или убивал. Похоже, он становится куда сильнее. Дело шло хорошо. Здесь куча энергии, да и чем дольше я этим занимаюсь, тем лучше у меня выходит. И все отлично, но вдруг хряк дернулся. Я подумал, что очередной монстр, но вдруг мне на шею упала духовная удавка. «А ты еще что за хрен с маслом?»